Глава 18. Молю, о тот, по воле чьей живет любовь издалека. Пошли мне утолить скорей мою любовь издалека. О, как мне мил мой сладкий бред! Светлицы сада больше нет. Все замок Доны заменил. Жуафре Рюдель, трубадур, мне в пору долгих майских дней. У гномов было не принято хвастаться своим состоянием в обществе. Обстоятельно обсудить размер приданного наедине, да, а показываться на людях в бриллиантах прабабушки или вывешивать в гостиных подлинники известных художников – нет. Подобные привычки были гномам не свойственны. Обе стороны появились навстречу в ярких, пестрых, но отнюдь недорогих нарядах. Парадные платья и костюмы специально шились из материалов прочных, способных носиться не один десяток лет. И я не удивилась бы, узнав, что костюм жениха перешел к нему по наследству от отца или деда. Невесты почти не ели и не пили. Они всячески демонстрировали свое трудолюбие, уткнувшись носом в рукоделие. Слуг гномы практически не держали. Справлялись сами, своим многочисленным семейством. Старшие, как водится, помыкали младшими. А значит, и будущей невестке придется трудиться, не покладая рук. «Ах, милочка!» приторно улыбнулась одна из теток. «Сероглазая шатенка, дама дородная, пышная, как бы сказал мой отец, одетая, как и следовало, в яркое платье, длинное и полностью закрытое. Какие броские цвета в вашей вышивке! Что это будет, элемент платья или шали?» «Подставка под чай», буркнул недовольный смотринами жених. «На что еще это годно?» Невеста, женщина с бородкой и усиками, на мой взгляд, ровесница почтенной матери этого семейства, стыдливо вспыхнула. Губы обиженно скривились. Ответить она не успела. Отец жениха свернул в сторону сына грозным взглядом и качнул головой. «Не обращайте внимания, Ларинара, Виртон сегодня плохо выспался». Судя по кислому виду Виртона, он плохо выспался каждый раз, когда его пытались насильно женить. «Ах, какие чудесные узоры!» Та же тетушка пыталась исправить положение. Повернулась к другой невесте. «Из какого рода они? Охранные или...» «Эльфийские или драконьи?» — резко оборвал старшую родственницу Виртон. «И...» «Виртон!» Теперь уже вмешалась мать, плеснув руками. «Ты...» «Как тебе не стыдно?» «Вам пусть будет стыдно!» Виртон не выдержал, подскочил со стула. «Жените меня на старухах!» Дверь хлопнула. Свидание сорвалось, причем не по вине свахи, что было вдвойне приятно. Днем я разбиралась с недовольными вампиршами. Мать и дочь, желавшие заполучить в свои сети выгодных женихов, пусть и других раз, высказывали претензии мне, посреднику. Им, видите ли, женихи внешностью не понравились. Так о внешности и разговоров не велось. Обсуждали размеры состояния. А то, что старые кривые косые попались, так сваха тут при чем? Может, у этих косых и кривых, кроме приличного состояния, еще и душа добрая? В общем, я доказала, что претензии клиенток несостоятельны. И собиралась уходить домой, когда в кабинете появился помятый Эльгор, явно с похмелья. Доставивший его Лантар аккуратно закрыл дверь с той стороны. Я требовательно уставилась на жениха. «Трубку почему не брал? Не ври, что все время пил!» Ответа я не поняла. «Мат на трольем тут не поможет. Ко мне приходил Рангарн Дорн Травансон. Он, насколько ты помнишь, министр обороны империи. Таким существам не отказывают». «И что?» — мрачно выдал Льгор. «Как приходил, так и уйдет». «Угу! И лицензию мою на работу свахой с собой унесет. Эльгор, знать не хочу, что у вас там произошло, но тебе нужно поговорить с ними, самому, и с дочерью, и с отцом». «Я свое дело сделал», — недовольно огрызнулся Эльгор. «Дальше меня не касается». «Потому и пил, что не касается», — иронично изогнула я бровь. Очередная порция мата на меня впечатления не произвела. Мало я, что ли, на земле его слушала. «Нравится она мне», — выдал внезапно Эльгор. «Кто?» — не поняла я, занятая своими мыслями. «Ларисандра». «Если б я не сидела, точно упала бы. Нет, конечно, в вкусах не спорят, но есть же более симпатичные, элегантные тролльши, а не эта папина дочка». «Так в чем тогда проблема?» «Где она и где я, дочь министра обороны и нищий тролль?» Я хмыкнула. «Ты давай не прибедняйся, нищий тролль. Малоземельный барон с небольшим, но постоянным годовым доходом. Скажешь нет?» Эльгор скривился. «Там того дохода. Зато у тебя есть явный козырь», — пожал я плечами. «Ларисанда к тебе неравнодушна, а ее отец точно не станет обижать кровиночку». «И работай, Эльгор, всю жизнь игрушкой для богатеев!» — взорвался мой собеседник. «Ха! Да мы гордые!» — я качнула головой. «Короче, Эльгор, мне все равно, что и как ты сделаешь. Но уж, пожалуйста, расставь все точки над «и» с этим семейством. Деньги выдавать? Или тебе хватит приданого за невестой?» И снова мат. Затем: «Без денег не работаю. Вымогатель!»